Глава 17. 10 друзей Али-Бабы. На плоской крыше тира было тепло, светло и безопасно. Наконец, постоянное напряжение, преследовавшее их все последнее время, спало. Клоуны устроились кружком. Солнце припекало, кто-то сидел, кто-то лежал. Говорить совершенно не хотелось. Всем, кроме Ласки. «Что будем делать, капитан?» «На крыше этого здания хоть и безопасно, но долго ли сможем просидеть здесь? Припасов у нас мало, а воды и вовсе нет. Пока будем ждать ухода Орды, ослабнем. Бывает, они неделями стоят на одном месте, пока подчистую все не выжрут в округе». Змей приподнялся на локтях, встал, осмотрелся. Казалось, устроенный ими Армагеддон для тварей не принес желаемого результата. Вокруг тира скопилось столько зараженных, смотреть страшно. Нескончаемая темная рать урчала, покачивалась, огрызалась друг на друга, щелкая челюстями, с вожделением посматривая, как насыщаются сильнейшие. И сколько самые-самые из них будут дожирать павших, бес знает. Одно радует, в ближайшее время подойти к тиру кому-нибудь из недругов — невыполнимая задача. Впрочем, как и нам, бежать отсюда нет никакой возможности. «Понял тебя, Ласка. Не думай об этом. Все у нас будет. И вода, и еда, и много еще чего», — уверенно сказал Воинов, что-то там решив для себя. «Глыба, у нас есть алый грох». Парень встал по стойке смирно. «Глыба запасливый, у глыбы есть!» Гигант принес Михаилу приличную флягу. Кэп открутил крышку. «Друзья, помянем наших!» Все встали. «Покойтесь с миром!» Офицер хлебнул, передав флягу по кругу. Люди пили за своих друзей, товарищей, кто-то молча, кто-то говорил хорошие слова об ушедших. Постояли еще немного в скорбной тишине. Командир погладил теня, сидевшего у него на плече. «Ты, парень, как обычно, встаешь на охрану периметра. Докладывай, если что». Тень пискнул, перепрыгнул на парапет и привычно понесся по краю, выписывая кульбиты, поглядывая вниз. «Тигра! Какая же она красавица!» — с гордостью подумал Воинов. «Поможешь, брат, расчистить лаз к нашему дому?» Разведчица, радостно присвистнув, подпрыгнула. «То-то же. Домой — это домой. Всегда волнительно возвращаться». И он почувствовал восторг, идущий от питомицы. Пришел и образ прохода в размер широкоплечей фигуры человека, стоящего рядом. «Умничка ты моя, правильно все поняла. Глыба, пересол, недосол. Следуйте за тигрой, она покажет, где нужно поработать. Там внизу обвал от взрыва. Требуется раскопать лаз, ведущий в нижнюю часть здания, и расширить его, чтобы все прошли». На удивленные и непонимающие лица друзей он ответил: «У каждого порядочного братства есть свои секреты, свои тайные места. Чем мы хуже? Вот мы идем домой, в нашу тайную крепость. И прошу любопытных умерить свой пыл. Скоро сами все увидите. Отбой». К нему подошел знахарь. На взгляд командира поднял руки. «Нет-нет, Кэп, я не с расспросами. Я на раны посмотреть. На вашем комбезе опять проступила кровь». Айболит посмотрел. «Ничего-ничего. Все нормально, все подсохло. Старайтесь не делать резких движений». «Док, что это может быть? Я про тот приступ бессилия, из-за которого пришлось пробовать ваше варево, простите, зелье», — поправился Михаил. Целитель на это махнул рукой. «А когда вы впервые почувствовали этот симптом?» Воинов задумался. «Знаете, когда я стрелял в элитника, мне показалось, что из меня будто половину силы в раз вырвали». Лекарь заинтересованно потер ладонь о ладонь. «Капитан, возьмите в руку свой пистолет». Оружейник вынул из кобуры черный свет. Знахарь закрыл глаза и осторожно двумя руками прикоснулся к кисти офицера. «Интересно, интересно. Кэп, произведите выстрел». Командир нажал на курок. «Оу, интересно, интересно. А можете выстрелить по заведомо непробиваемому?» Стрелок выстрелил в парапет. В глазах тут же закружили мурашки. И отсюда было видно. пробил насквозь. Айболит открыл глаза. «Идти твою налево!» Таким удивленным Миха его еще не видел. «Не томи, говори». «Конечно, конечно, Кэп. А можно в руках подержать ваш... артефакт?» Нашелся лекарь и протянул ладони. Оружейник пожал плечами. «Почему нет?» Айболит восторженно держал пистолет, как какое-то сокровище, вроде бриллианта с куриное яйцо. «Не расчесывай мне нервы, док, говори же!» «Даже не знаю, Кэп, как начать. В общем, это не совсем оружие в обычном понимании. Это симбионт, и он живой. А выстрел скорее выполнение вашего приказа, а не нажатие курка. Удивительно получается, если выпущенному заряду трудно преодолеть препятствие, он подпитывается энергией напрямую от носителя, то есть от вас, до конца борясь за исполнение ваших же желаний. И еще, возможно, то, что вы используете, взаимодействуя с этим чудом, всего лишь малая талика реальных возможностей. Будьте осторожны с применением этого артефакта. Необдуманность и неподготовленность может привести к плачевным последствиям и даже к смерти. Теперь понятно, почему у меня круги перед глазами после выстрела в парапет. Думать или что-то делать змею совершенно не хотелось, а вот спать хотелось нещадно. Спасибо, док. Оружейник проснулся, по солнцу определив, что уже далеко за полдень. Не нужно было куда-то бежать, плыть, стрелять. Валяйся себе, жмурься от солнца. Курорт! Со спины раздался разочарованный голос Ласки. «Капитан, там ничего нет, кроме двух бутылок рома». «Ха, две бутылки Бакарди — это уже много». Стрелок перевернулся. Команда стояла в полном составе, кроме тигра и теня, которые носились на парапете друг за другом, играя в салочки. «Неужели завал разобрали?» — удивился Михаил. Он рассчитывал, что на это примерно сутки потребуется. «Твердыня помог. Да он в большинстве своем все и сделал. На то он и фортификатор». Воинов посмотрел на брата. Тот показал большой палец. «Во, фортификатор!» «Ясно», — сказал Кэп, хотя ему ничего не было ясно. «Тигра, тень, снимаем охрану периметра. Идем домой». «Извините, капитан, какой домой? Лучше здесь, чем там. Внизу дышать нечем и воняет», — возмутилась Ласка. «Отставить разговорчики», — рыкнул командир. «Я говорю, тайная секретная крепость». Ласка вздохнула. Мол, капитан дурит, пускай дурит дальше. На то он и капитан. Спустились вниз. Миха в очередной раз порадовался тому, как же теперь это просто, вспоминая, как раньше преодолевал эти препятствия. Дальше не он, а его удивили. Кэп увидел настоящий арочный проход, а сверху большой мощный козырек с огромным навалом строительного мусора, кусков железобетона и кирпича. В коридоре же было светло, на стенках светились несколько отпечатков рук. Змей посмотрел на твердыню. Тот, понимая немой вопрос, ответил: «Это одна из граней моего дара, капитан». Руки у мужчины засветились по локоть, да так ярко, что и под плотной рабочей курткой было видно. Твердыня подошел к стене и приложил к ней пятерню, постоял немного и отдернул, а светящийся отпечаток остался. «Тудыть твою, вот это в рот компот! И долго этот светильник будет работать?» «Столько, сколько будет стоять это здание». «Впечатляет. И, как я понимаю, твердыня, этот навал мусора наверху арки неспроста?» «Верно. Это дверь». Воинов с интересом дотронулся до светящегося отпечатка. «Камень и камень. И ее можно закрыть и открыть?» «Безусловно, капитан. Хотите проверить?» Михаил кивнул. «Кто же откажется?» — сказал Кэп, продолжая с интересом водить пальцами по светящемуся отпечатку, просвечивающему его руку. «Капитан, вставьте в эти отверстия пальцы. Надо дать вам допуск к системе». «Чего проще?» — капитан поступил, как ему предложили. «Все здесь?» — громко спросил твердыня. «Все, все!» — подтвердил народ, заинтересованно посматривая друг на друга. Даже тень на плече змея замер. Твердыня обхватил руки лидера братства, отверстия и пальцы оружейника ярко вспыхнули. Кирпичи, бетонные глыбы, без шума, без пыли скатились, заполнили все пространство и одним движением как бы уплотнились. Офицер не выдержал, вставил пальцы обратно. Все повторилось, только наоборот. Алеша Попович прошел подарочный проход, заглянул внутрь, развел руками и рассмеялся, показав большие пальцы. «Твердыня! Во, фортификатор!» «Давай назад, глыба!» — крикнул змей. Великан подошел и похлопал по плечу твердыню, выказав высшую признательность. «Не сломал бы чего», — обеспокоился оружейник. «Поразительно», — тихо сказал Миха. «Это благодаря вам, капитан, и тигре. Та красная жемчужина, что мне досталась, так повлияла на мой дар». «Твердыня, ты один такой? Или еще есть фортификаторы?» — задал вопрос командир, с интересом разглядывая свои медленно затухающие пальцы. «Наверное, есть, капитан. В Стиксе все возможно, но я не слышал». Змей посмотрел на ошарашенную ласку и на всех остальных. Получается, никто не слышал. «Я и не думала, что это настолько серьезно, дар фортификатора», — сказала ласка. «Хорошо, что Урфин Джус не разобрался». «Да уж, это точно», — сказал Воинов. «Я рад, что ты с нами, твердыня». И уже привычно закрыл проход, прокомментировав: «Технологии мастера твердыни из братства злых клоунов». Все поздравили твердыню, мастеру было приятно. Ласка метнулась к твердыне, показала на винтовке клеймо. «Если можно, твердыня, поставь такое же рядом с отверстиями управления. Будет красиво и солидно». Твердыня безмолвно согласился. Подошел, возложил руки. Вспышка, и на камнях осталось клеймо с ладонь величиной. Стрелок, не без талики переживаний за свою ладонь, пожал твердыне руку и направился в заветную комнату. Там все осталось без изменений. Милые железные шкафчики времен Империи Зла, обшарпанные стены, чугунные батареи незабываемого цвета, сдвоенная спортивная скамейка. Оружейник подошел к батарее, повернул заглушку. «Сим-Сим, откройся!» С проходом к лифту открылись и рты неверующих. Самый современный грузовой лифт фирмы «Отис», сверкающий огнями и рифленой нержавейкой, распахнул свои двери. «Заходи, братва, не тушуйся, домой едем!» Братва загрузилась, с недоумением и даже страхом, посматривая на лидера братства. «Спокуха, доставлю вас без шума и пыли, наверное, в самое защищенное место в Стиксе. Уверен в этом». «Вы, как всегда, так загадочны и полны сюрпризов», — промурлыкала ласка. Змей зашел и нажал кнопку. Лифт плавно заскользил вниз, и чем больше он набирал скорость, уносясь все глубже и глубже, тем больше вытягивались лица друзей. «Сколько туда?» — спросил твердыня, указывая вниз. 300 метров. «Ужас какой! Никогда не приходилось так глубоко забираться», — поежилась чума. «Боязно как-то. Или только я одна такая трусиха?» — присоединилась к подруге Мамба. Тут встрял глыба. «Глыбе тоже неприятно в мошонке». Наконец лифт остановился. Клоуны вышли. Тут и фортификатор, похоже, впечатлился, увидев дверь сейфа гигантских размеров, как-то трогательно дотрагиваясь до внушительной конструкции. Кэп с удовольствием насладился видом обескураженных соклановцев. «Я не могу определить, сколько здесь железобетона», — тихо то ли спросил, то ли констатировал мужчина, прикасаясь к стенам. «И я не знаю», — сказал Михаил. «Военная тайна Союза Советских Социалистических Республик, и в этом мире вряд ли найдется тот, кто знает это. Но, я думаю, очень много. Один высокопоставленный офицер, которому я доверял больше, чем себе, заверял, что при прямом попадании в этот объект самой мощной ядерной боеголовки предполагаемого противника здесь даже стакан с водой на полу не вздрогнет». Змей набрал код, и дверь по сантиметрам стала плавно открываться. Первыми не выдержали тигра с тенем, радостными молниями прошмыгнув в бункер. «Здравствуй, дом, милый дом, здравствуй!» и стрелок вошел. Никаких изменений. Все работало. За ним несмелые шаги сделали его друзья и растерянно осматривали удивленными глазами огромное пространство бункера. Все как в сказке «Али-Баба и 40 разбойников». Огромная пещера скрывала многие сокровища. Валькирия и вовсе закрыла глаза ладонями и радостно взвизгнула. «Располагайтесь, осматривайтесь, чувствуйте себя как дома. Теперь это и есть наш общий дом. Только вот ту дверь со знаком «Радиация» не пытайтесь открыть. Там какой-то передовой реактор. Янтарного тумана не стоит опасаться. Неимоверно полезная субстанция. Как я понимаю, это сродни белому жемчугу, только в другой форме. Пусть Айболит разбирается, он у нас в таких делах спец. Мы с разведчицей жили рядом с реактором. Вон наш матрас у двери лежит. Тут все есть. Кухня, баня, сауна и даже бассейн». Выдал почти скороговоркой змей и рванул. Только пятки засверкали, на бегу крикнув «Я в душ!» «Как говорится, кто первый встал, того и тапки!» И засмеялся. Наверное, никогда он так быстро не раздевался. О, какое это блаженство, горячий душ, буквально смывающий грязь, пот и усталость. Ласковые струи воды омывали его тело, хотелось вечность стоять под этой благодатью. К струям без лишних слов присовокупились нежные руки. «Змей!» — раздался томный шепот у уха. «Ласка!» Решили сутки отвести под отдых. Все разбрелись, благо места хватало. Кто-то смотрел фильмы в мизерном кинотеатре, кто-то оккупировал бассейн, кто-то сауну. Самого змея только к вечеру выловили пересол и недосол. «Капитан, как вы приказывали, мы приготовили праздничный ужин. Все готово, но никто не хочет идти. У всех неотложные дела». «Понял, сейчас все будут». В кают-компании стоял шум. Народ еще не отошел от первых впечатлений, живо обсуждая, что здесь да как. Они сидели за большим столом, повара с большой буквы расстарались, стол ломился от яств, и чего только здесь не было. Это шумное действо все больше и больше напоминало настоящий пир. Но состоялось оно не сразу. Командиру пришлось буквально силком стаскивать в кают-компанию своих соклановцев. Не всех, конечно. Тигры с тенем ошивались в камбузе изначально. Лучшее всегда тяготеет к кухне. Айболита чуть ли не за шкирку пришлось выковыривать из облюбованного им места. Не хотел экспериментатор уходить из золотого тумана. Что-то там уже химичил, создав себе лабораторию в помещении не совсем понятной для оружейника направленности. Но главное — в зоне распространения золотого тумана. Оружейник вошел уже в вотчину алхимика и едва не выматерился. Пришлось успокоиться, присесть и присмотреться. Найти в этом техносплетении дока оказалось непросто. Ранее здесь находилась только усиленная линия технического тока, водопровод, канализация и непонятно для чего паровая установка с компрессором. Что здесь к чему наворочено, Кэп не знал. Но раньше здесь было хотя бы просторно. Теперь же не протиснуться. Похоже, Айболит развернулся не на шутку, перетаскав сюда половину оборудования из штатной лаборатории и медицинского блока. Тут уже вовсю бурлило, шумели приборы, работала вытяжка, что-то взбалтывалось, что-то смешивалось, куда-то перетекая. Эта необъяснимая движуха вызывала подсознательно нешуточные опасения. Сам док напоминал суперпаука в трехмерной паутине и был, похоже, полностью отключен от внешнего мира и поглощен процессом. Что-то там подкручивал, что-то поджигал, что-то сосредоточенно взвешивал и рассматривал под микроскопом. «Жесть! Это не взорвется в ближайшие пару часов!» — прокричал Воинов, перекрывая шум приборов. «Нет, что вы, капитан! Это подготовительные работы. Пока все совершенно безопасно!» «Вот этот филиал Тартара ты называешь подготовительными работами? Завязывай, док. Пьянка у нас, так что отложи пока свою взрывоопасную деятельность». Еще 10 минут препирательств, запугиваний и угроз отключить электричество принудили вошедшего враж дока согласиться и понуро побрести в кают-компанию. Девушек змей ожидаемо нашел в арсенале. Валькирии тоже не обрадовались перспективе все бросить и следовать в кают-компанию. Они ведь пока еще не все оружие в руках подержали, еще не все ящики открыли. Пришлось прикрикнуть по-армейски. А вот Твердыня занимался делом, похоже, обследовал стены. С ним проблем не возникло. «Мастер, собираемся в кают-компании!» — крикнул командир. Фортификатор обернулся, кивнул и сразу отправился, куда сказано. Хороший мужик, немногословный, дельный, а еще и уникум. Повезло с ним братству. Гигант здесь же на деревянной платформе тренировался со своей трубой. И выходило у него любо-дорого посмотреть. Настоящий Марио. Наверное, в той жизни он имел недюжинные познания в кендо. Михаил немного полюбовался на выверенные движения друга, только сейчас заметив на нем добротный рюкзак фирмы «Соломон». И зачем только он с ним таскается? Да и шут с ним. Может, у него черепашки-ниндзя в кумирах. Те тоже с рюкзаками все носились. «Глыба, как ты смотришь, если я тебе сделаю хороший двуручник?» «Мне меч? О-о-о!» — затянул расплывшийся в улыбке парень. «Ладно, договорились. Пойдем в кают-компанию. У нас сегодня праздничный ужин». Гуляли долго и, как принято в России, до самозабвения. Со всем положенным, дикими плясками, какими-то безумными конкурсами и прочим, и прочим. После всех ужасов все радовались свету, теплу, веселью и, главное, безопасности. Когда выпито было уже допьяно, а съедено досыта, спеты нужные песни и сказаны все тосты, офицер неуверенно поднялся. «Завязываем, братва! Всем отбой!» И отрубился тут же. Проснулся он без боли и головокружений. Все-таки золотой туман — нечто. Тела нет, а вот память все же подчинялась еще тем земным законам, правда, сейчас с запозданием его настигла. Пришлось покраснеть. Вот что Ром-шутник делает. Отрубаешься нормальным мужиком, просыпаешься султаном, и поздновато задним умом за мораль думать. «Да и ладно», — оправдывал себя Миха, любуясь волнительной красотой девушек. И зачем мучиться угрызениями совести в таком-то опасном мире, когда смерть ходит по пятам? Ах, как приятно засыпать в таком окружении. Лидер братства заснул, не решившись будить нагих граций. «Хорошо вчера попировали», — вопросил Кэп у вновь собравшихся за большим столом. «А то! Оторвались по полной. Помню, как началось, не помню, как закончилось», — за всех ответил знахарь. «Погуляли, теперь требуется поработать. Нам нужно готовиться к худшему. Там на поверхности много кто нас жаждет увидеть. Надеюсь, никто не сомневается, что в покое нас не оставят, куда бы мы ни бежали. Поэтому, Твердыня, Док, близнецы, через «не могу» придется заниматься стрелковым оружием». «Стрелки!» Михаил обратил свой взор на девушек. «Поработайте инструкторами. И помните, эти парни, возможно, будут прикрывать ваши спины. Нам всем нужно максимально усиливаться. Как жаль, что все, что так нужно, там, в реке, на 20-метровой глубине, в обломках. Или еще хуже, унесено течением. Ласка, что там у нас с элитника вышло? Там в поле как-то было не до этого». «Я трофей Глыбе сдала, так сказать, в копилку клана», — отчиталась администратор злых клоунов. «Глыба у нас ходячий калькулятор, тот еще счетовод, лучше у него узнать». Лидер клана удивился, но виду не подал, понимая, что что-то упустил. «Глыба, говорят, ты у нас за казначея». Парень значимо кивнул. «Змей говорил, присмотри, Глыба старался». После этих слов Воинов отчетливо вспомнил посвящение в братство, и как он устал тогда, смертельно устал, впервые отстояв столько времени на ногах. Когда всем пообещали, и они остались с братом одни, змей попросил его. «Глыба, отнеси меня, пожалуйста, в каюту и присмотри за этими биогенными бесценностями». Надежда-хулиганка тут же колотушкой-дефибриллятором реанимировала впавшего было в кому внутреннего хомяка завхоза. Тот ожил и сразу развил бурную деятельность. Наши тысячи споронов, янтарь от скребера, наши жемчуга, наш сахарок. «Глыба, сколько у нас в наличии ценностей?» — спросил командир, скрестив на удачу пальцы за спиной. Здоровяк быстро снял рюкзак, который все последнее время постоянно носил с собой. Михаил все хотел спросить, зачем он всюду с ним таскается, но как-то не задалось, а оказалось, вон оно как. Гигант выложил памятный скифский кубок, следом драгоценную табакерку. 28 жемчужин, 9 красных, 19 черных. Глыба выложил пластиковый контейнер. 1233 грамма монолита. Нижняя губа гиганта подрагивала, и Воинов понял, его друг решил, что ему не доверяют. От осознания этого оружейника будто под дых ударили. «Все, все, друг, это не ревизия. Складывай все обратно. Ты, Глыба, даже не знаешь, какой ты молодец. Я-то думал, что мы все там, в водах Финского залива, безвозвратно потеряли, с людьми нашими. А ты большая умничка, сохранил, и теперь нам есть чем усиливаться. А в виде премии нашему казначею и воину мы сейчас же отправляемся ковать меч». Гигант заулыбался в пол лица и засуетился, быстро складывая добро, будто боясь, что офицер передумает сейчас же идти в кузню. «Так, народ, всем на стрельбы. Как только Ласка скажет, что на сегодня хватит, можете заниматься своими делами. Док, а ты задержись на минутку. Ласка, я отпущу его буквально через минуту». Блондинка обернулась, улыбнулась, прикусив губу, и так на него посмотрела, заставив сердце сбиться с обычного ритма. Развернулась и пошла, колыхая непревзойденной красоты бедрами. Михаил шумно выдохнул.